Глава 30. Знакомый треск. Ночь выдалась безлунная, и то хорошо, нас не видно. Все-таки темнота и вправду друг молодежи. Молодежи, которая готова взобраться в город по водостоку. Среди ночи меня поднял Юрий. Он уже был готов, собран, умыт, причесан и даже надушен терпкими духами. Честно признаюсь, что парфюмерия начала 19 века не пришлась мне по вкусу. Слишком пахучая, слишком резкая, бьет в нос с размаху. Лагерь продолжал спать, в ночном воздухе еле слышно звенели комары. У костров дремали солдаты, сжимая ружья в руках. Я умылся и перекусил холодными галетами. Затем навьючил сбрую на Смирного, не обращая внимания на его протесты, и уселся в седло. Юрий уже сидел и ждал меня на своем породистом скакуне, сером, в яблоках. Вместо одной сабли у него было две, да еще и длинный кинжал на поясе. Мы поехали через весь лагерь к его восточному краю. Часовые то и дело бдительно спрашивали нас, кто идет, и требовали назвать пароль. «Треббия», — отзывался Юрий, поскольку условное слово на сегодняшнюю ночь решили сделать в честь итальянской реки, на которой Суворов одержал победу в прошлом году. «Ты там был?» — спросил я, когда мы ехали по главной тропе через лагерь. «Я имею в виду Италию. И Швейцарию, конечно же, тоже». «Не довелось», — с сожалением ответил Юрий. «Я тогда состоял при дворе, в гатчинских войсках». Хотя отчаянно просился, но командиры решили по-другому, да и папенька воспротивился. Было странно слышать это детское слово из уст парня, который, как я слышал в столице, слыл отчаянным дуэлянтом и сердцеедом. Сын помещика средней руки откуда-то из Орловской губернии, он с ранних лет жил в Петербурге и приобрел необходимую лоск и аристократичность, присущую столичным жителям. «И когда узнал об этом походе, то сразу же попросился», — уточнил я. «Конечно», — ответил Юрий. «Разные ходили слухи. Вроде как про то, что мы Бухару идем брать, но мне было все равно. Там, где Суворов, скучать не приходится». «Это точно. Рядом с Суворовым от скуки не задремлешь. Мы выехали за пределы лагеря и построились в конную колонну на дне неглубокого лога, полностью скрытой от посторонних глаз». Я вместе с Юрием оказался в середине строя. Мимо нас прошли казаки и дали тряпки, чтобы обернуть копыта коней. Это делалось, чтобы приглушить их топот по земле. «Ребята!» — негромко сказали казаки. «Ежели коняшка захочет ржать, зажмите ей ноздри, мягонько так, тогда она успокоится». «Ага, как же, успокоится», — подумал я, учитывая злобный характер Смирного. Я уже сейчас опасался повязывать тряпки на его копыта, будучи уверен, что тут же получу свирепый удар по голове. Но делать нечего. Вместе со всеми я слез с коня и осторожно нацепил грязные ткани на ноги Смирного. Пару раз он пытался меня легнуть, но я был настороже, и все обошлось благополучно. Когда все подготовились, отряд немешкой выехал в ночной рейд. Небо затянули тучи, спрятав звезды и луну. По холмистой равнине гулял ветер. Там, где стоял Чимкент, чуть выше над землей, мерцали далекие огоньки. Я уж и не знал, сколько мы ехали, наверное, час или полтора. Небо на востоке посветлело, темноту постепенно сменил мягкий свет. Я видел, как Карахаджа Батыр и Дениси в голове колонны повернули к городу, видневшемуся в полумраке черным массивом. Пока мы подъехали к стене, я каждый миг ожидал, что сейчас сверху раздастся тревожный крик и на нас обрушатся стрелы. Но нет, все было тихо. Я глянул на Юрия, ехавшего рядом, и поразился его бесшабашной улыбке. «Вот она, соль жизни, а?» — шепнул он. «Да, парень явно охоч до адреналина. В 21 веке он был бы экстремалом». Мы подобрались к стене вплотную, копыта коней глухо стучали о землю. Я поблагодарил небеса за то, что нас не заметили, и тут же на стене раздался крик. Я заметил, как наверху заметались огни факелов. «Вот дьявол, они нас заметили», — выругался кто-то неподалеку. Приподнявшись на стременах, я поглядел вперед. Всадники в голове колонны, вставая на спины коней, залезали на стену, подтягивались и исчезали в небольшом полукруглом отверстии. «Они начали проходить в город», — сказал я Юрию. За стенами, между тем, после небольшой суматохи, все утихло. Я не обмолвился. Это явно затишье перед бурей. Наверняка защитники побежали за подмогой. Очередь постепенно двигалась. Наши диверсанты один за другим скрывались в отверстии водопровода, из которого по стене тек легкий ручеек. Гроза раздалась как раз тогда, когда настал мой черед залезть на стену. Вверху, над самой головой, послышались крики и зашуршали стрелы. Сзади тоненько заржал раненый конь. «Быстрее!» — закричал Денисов во весь голос. «Быстрее, дьявол, вас раздери!» В первую очередь это относилось ко мне, так как я стоял под отверстием водопровода. Торопясь, я вскочил на спину Смирного, закинул в отверстие ружье, встал и потянулся к краю. Мой конь, видя, что я очутился в незавидном положении, само собой постарался помешать. Он рванул вперед, и я чуть не упал, только в последний миг успев ухватиться за скользкий край дыры в стене. «Ну, быстрее!» — орал Денисьев. «Быстрее же, чтоб тебя черти разодрали!» Я подтянулся, извиня саблями и, обдирая ладони и колени, забрался в отверстие. Здесь можно было идти, согнувшись до пояса. Пол влажный, впереди темнота. Я подобрал ружье и помог Юрию, ловко вскарабкавшемуся после меня. Два казака ловили коней и готовились отогнать к лагерю. На востоке небо светлело все сильнее. Где-то вдали загрохотали пушки. Наши пошли на штурм. Денисьев продолжал криками торопить наших бойцов. Я пошел по мокрому и оттого скользкому желобу. Сделав несколько шагов, я почувствовал, что проход уходит вверх. Пришлось опереться о пол и цепляться за влажные стены. То и дело, стукаясь головой о потолок, я увидел впереди светлое пятно, на фоне которого выделялся силуэт солдата, идущего передо мной. А еще впереди слышались крики и звон сабель. «Быстрее, Витя, быстрее!» — шептал сзади Юра, толкая меня в спину. Я заторопился, поскользнулся и упал. Ружье, однако, из рук не выпустил, поднялся, чертыхаясь, и подобрался к выходу из водостока. Выглянул и обнаружил, что мы находимся на стене на уровне человеческого роста. Внизу наши солдаты сражались с караульными. Я прошел вперед по заполненному водой желобу, тянущемуся вдоль стены, чтобы не мешать людям, ползущим сзади. Закинул один штуцер за спину, а второй начал готовить к стрельбе. Юра вынул обе сабли и прыгнул вниз, в самую заварушку. Я поднял ружье и прицелился. Но в полумраке и в пылу схватки можно было легко задеть своего. Кроме того, я сомневался, можно ли сейчас поднимать стрельбу, несмотря на то, что вдалеке по городу била наша артиллерия. Поразмыслив, я все-таки опустил штуцер, приладил штык и тоже спрыгнул с желоба. Из отверстий для водостока тем временем один за другим вылезали другие наши солдаты. Караульных оказалось не так уж и много. Вскоре они полегли, исколотые штыками и порубленные саблями. Я даже не успел никого задеть. Зато Юра вернулся с окровавленными лезвиями обеих сабель. Из отверстий вылезли последние солдаты, а следом и Денисьев. Он хотел выстроить нас в каре, но улица оказалась тесная, и нам пришлось встать в длинную узкую колонну по четверо-пятеро солдат в линии. «Вперед, ребята!» — негромко сказал полковник. «Готовьте штыки, надо открыть ворота». И мы побежали по утреннему городу на юг, в ту сторону, где грохотали пушки и кричали люди. На улицах было пустынно и тихо, во дворах росли яблоневые и грушевые деревья, у многих заборы и дома были густо покрыты побегами виноградных листьев. Повсюду кричали петухи и ревели ишаки. Я заметил, как из окон домов на нашем пути выглянули бородатые лица и тут же скрылись обратно. Вражеских воинов мы пока не видели. Мы пересекли небольшой ручей и вскоре очутились в центре города. Дома здесь стояли повыше, двух- и трехэтажные, из кирпичей, покрашены белой, а иногда и голубой краской. Заборы тоже построены повыше, до двух, а то и до трех метров в высоту. Здесь тоже царила тишь и благодать, за которыми, однако, угадывались страх и желание тихо переждать бурю в своих норках. Из центра мы выбежали на базарную площадь, а вот здесь уже, несмотря на ранний час, было полно народа. Некоторые ночевали прямо здесь, в шатрах, окруженные товарами. Видимо, это были торговцы, которые опасались за свой товар. Другие пришли за покупками пораньше, чтобы побыстрее приобрести необходимое. В центре на площади сидели и лежали другие люди. Эти ничего не делали, просто наблюдали за происходящим. А еще на площади лежали раненые воины и обычные жители. Я сначала не понял, почему здесь так много раненых гражданских лиц, а потом вспомнил, что коканцы захватили город незадолго до нас, значит, это первоначальные защитники города, те, кто защищал его от коканцев. Завидев нас, у всех участников торговища началась паника. Не знаю, может быть, коканская пропагандистская машина представила нас как северных варваров с медвежьими головами и 8 ногами, пожирающими детей. Но народ с истошными криками бросился в рассыпную. Базар опустел в одно мгновение, остались только раненые, с ужасом глядящие на нас. Мы пересекли площадь и побежали дальше. Вдали за домами и деревьями уже виднелась стена с черными точками защитников на ней и черный прямоугольник ворот. «Авось пронесет, и мы доберемся до самых ворот беспрепятственно», — уже решил я. И в это самое мгновение на кривом перекрестке мы наткнулись на крупный отряд врага, бегущий, как и мы, по соседней улице. Если для коканцев наше появление стало полной неожиданностью, то мы были давно готовы к встрече и не медлили ни секунды. Соблюдать тишину уже не имело смысла, так как мы вплотную подошли к зоне боевых действий, вокруг и так грохотали пушки, поэтому мы разом начали палить по вражеским воинам из ружей. В тесном переулке столпившиеся коканцы представляли из себя легкую мишень, и ни одна пуля не пропала даром. Передние их ряды со стонами повалились на земь, а мы продолжали стрелять по очереди, как нас учили. Сначала голова колонны, затем отстрелявшиеся падали на колено и стреляли стоящие за ними. Так постепенно очередь дошла и до меня, и я, почти не целясь, пальнул в кричащих врагов, стоявших в переулке перед нами. Вскоре выстрелил почти каждый солдат в нашем отряде, а коканцы только опомнились и бросились в отчаянную атаку, перебегая через своих раненых и убитых товарищей в передних рядах. «Вперед!» — закричал Степан Васильевич, и мы тоже побежали в атаку, выставив штыки. Коканцы действовали хоть и сообща, но не в едином порыве. Каждый норовил ударить нас саблей, а в условиях городского боя особо не размахнешься. Мы же били их штыками, а для этого теснота переулков – самое подходящее место. Я стоял наготове в середине строя, но передние ряды справились без нашей помощи. Вскоре остатки отряда противника начали отступать, а потом и вовсе побежали. «Не надо за ними гнаться!» – закричал Денисев. «Наша задача – это ворота!» Мы развернулись и перезарядили ружья, а затем побежали дальше. Городская стена с воротами приближалась, а затем мы выскочили на главную улицу, идущую от ворот через весь город. Здесь было где развернуться отряду даже побольше нашего. Кроме того, тут и так было много народу. Вся улица перед стеной и воротами была забита коканскими сарбазами. Множество их стояло и на стенах, на которые уже поднялись и наши солдаты. Я видел, как их мундиры мелькали наверху. Время от времени стена сотрясалась от ядер, и раздавался характерный гулкий удар. Враги тут же нас заметили. Появление отряда русских в тылу стало для них полной неожиданностью. Воины были так поражены, что застыли на месте, не в силах пошевелиться. Мы же тем временем на глазах пораженного врага быстро построились каре, благо позволяла широта улицы. «Огонь!» — закричал Денисев, и передние ряды выстрелили по противнику. Почти сразу же начали палить задние, а потом полковник закричал: «Вперед! В атаку! Ура!» Мы подняли ружья и рванули на коканцев. Ближайший к нам отряд был вооружен копьями. Эти воины уже успели прийти в себя и тоже побежали на нас, ощетинившись копьями. Теперь уже и мне нашлась работа. Я уже успел выстрелить из обоих штуцеров, затем привычно закинул один за спину и выставил чуть вперед другой со штыком. Мы быстро сблизились с вражеским строем и ударили их штыками. Те в ответ выставили копья, и я увидел, как несколько солдат из нашего отряда наткнулись на них, а из их спин вышли окровавленные наконечники. Тем не менее, передние наши ряды вгрызли в строй врага и проделали в нем огромную дыру. Каканские сарбазы лежали вокруг нас, как снопы после уборки урожая. Передо мной возникло ожесточенное бородатое лицо противника, ниже, на уровне груди, маячило копье. Я машинально отодвинул его стволом ружья и вонзил штык в его грудь. Выдернул, вонзил снова. Враг упал, скрылся где-то внизу, а на его месте тут же появился новый, с широко разинутым в крике ртом. Я сразу ударил и его. Так, работая штыками вперед-назад, мы постепенно продвигались вперед. Я оглох от непрестанных воплей вокруг и уже не слышал стонов раненых. Однажды я чуть не уронил штуцер из окровавленных рук, а в другой раз он зацепился в теле вражеского воина и никак не желал выдергиваться. Я еле вытащил его из упавшего противника. Я и сам не заметил, как мы уперлись в ворота, а также в бревные мешки с камнями, которыми каканцы забаррикадировали ворота изнутри. Вокруг нас бесновались враги, которых мы, правда, успешно держали подальше от себя на расстоянии фузий с примкнутыми штыками. Полутора десятка солдат тут же бросились разбирать завалы, а мы окружили их и не подпускали врагов. Когда каканцы поняли, что мы пытаемся открыть ворота, их давление на нас усилилось стократно. Я еле отбивался от наседающих противников. На месте одного волшебным образом тут же вставал другой. Храбрости и неистовству их можно было только позавидовать. Я сам видел, что даже вися на штыке с распоротым животом, многие продолжали вопить и размахивать саблей, стараясь дотянуться до нас. Тем не менее, несмотря на отчаянное сопротивление противника, наши солдаты смогли приоткрыть ворота. Снаружи явно ждали, когда мы это сделаем, потому что створка тут же приоткрылась еще больше под напором извне, и в город хлынули наши войска. Я узнал форму гренадеров. Вошедшие полки сразу взяли окруживших нас каканцев штыки и закидали гранатами. Плотное кольцо вокруг нас быстро поредело, и напор ослаб. Вскоре каканцы отступили. В ворота входили все новые и новые войска. Наш отряд распался на несколько частей. Денисьев с большинством ушел дальше по улице пробивать дорогу для наступающих войск. Я стоял возле забора и пытался зарядить ружье дрожащими пальцами. Юра тоже ушел вперед, хотя обещал вскоре вернуться. Он был весь забрызган кровью, своей и чужой. Затем рядом застучало копытами кавалерия. Подняв голову, я увидел, что это не казаки, а драгуны, и среди всадников скачет Багратион, а рядом с ним я с удивлением узнал Барклая де Толли. Затем промчались остальные наши генералы, одним из первых ехал Суворов. Видимо, пока мы ушли в рейд, генералиссимус тоже успел присоединиться к атакующим войскам. Я улыбнулся, глядя на маленького сухонького старичка на гнедом коне, которого я спас от смерти и изменил ход истории. Меня, стоящего в тени дерева, он не заметил. Зато это сделал Кушников. Он проезжал мимо и чуть не сбил меня с ног. Осадил в бок и воскликнул. «Виктор, как же я рад тебя видеть! Ты тоже здесь?» «Князь Петр говорил, что ты отправился с охотниками в секретную экспедицию». Он остановился на мгновение, сдерживая горцующего коня. Затем сунул руку за отворот мундира и протянул мне письмо. Чуть не забыл. Курьер привез из Оренбурга. Александр Васильевич просил вам передать. Я взял конверт и сразу ощутил знакомый аромат духов. Письмо от Ольги. «Ладно, еще встретимся!» — крикнул адъютант. «Берегите себя!» И ускакал дальше вместе с потоком кавалерии. В ворота вошли мушкетеры, еще поскакали казаки, и вдобавок, громыхая колесами, проехала наша артиллерия. На улице стало слишком тесно. Возле ворот и на улице в повалку лежали трупы каканцев. Колеса орудий наезжали на тела, давили их и пачкались в крови. Я посмотрел на землю и увидел, что вся земля перед воротами покрылась кровавыми лужами. Кровь стекала в арыки, и я заметил, что вода в них стала красной. Я отступил в переулок. Стало немного тише, и я захотел чуточку посидеть возле полуразрушенного дома. На развалинах среди покрывал и разбитой посуды ходила курица и кудахтала. Шум проезжающих войск немного стих, а затем впереди из соседнего переулка появился наш солдат в форме гренадера. Он махнул, и я подошел к нему ближе, полагая, что ему нужна помощь. В руке солдат держал саблю, а когда я поглядел ему в лицо и узнал Иваныча, он ударил меня. В последний миг я отскочил в сторону, и удар пришелся по моему штуцеру. Я на автомате ударил его штыком в ответ, но Иваныч легко отступил и улыбнулся. — Как поживаешь, пришелец из далекого будущего? — спросил он. — У вас там забыли, как драться на саблях? Я слышал, что вы только стрелять гораздо. В ответ я выстрелил в него и попал в правое плечо. Никодим переложил саблю в левую руку и покачал головой. «Если ты думаешь, что это спасет тебя, то глубоко ошибаешься. Я отлично владею обеими руками». «Нет, он нужен мне живым!» — крикнул я, но опоздал. Я обращался к Юре, стоявшему за спиной Иваныча. Шпион почувствовал опасность и оглянулся, но Юра уже ударил его саблей по шее, затем нанес второй удар и отрубил голову. Обезглавленное тело повалилось вперед, брызжа кровью. Голова упала на землю и повернулась к нам удивленным лицом. «Я думал, это мой беглец», — разочарованно сказал Юра и вытер щеку от крови. «Чего он хотел от тебя?» «Это тоже шпион», — ответил я и услышал знакомый треск. На улице сгустился воздух и потемнело. «Что это? Гроза?» — удивился мой товарищ. В воздухе возник купол, лиловый, немного темнее, чем раньше. Или это мне так показалось? Внутри круглилось широкое отверстие, из которого выглядывал Кеша, но выглядел он непривычно. Прическа аккуратная, с идеальным пробором, из одежды рубашка и неслыханное дело, даже галстук. Впрочем, времени разглядывать его не было. «Скорее, Витя!» — закричал он. «Я могу вытащить тебя только сейчас! Прыгай!» Я рванулся было вперед и вспомнил про письмо Ольги. Остановился в нерешительности, а Юра закричал. «Что это? Что происходит?» Лицо Кеши исказилось, будто от боли, и он закричал. «Ну давай быстрее, балда! Ты понимаешь, что можешь застрять здесь навсегда?» Я снова шагнул к куполу, но снова вспомнил про письмо Ольги и Суворова. А Юра завопил: «Не вздумай этого делать, Витя, это демон!» Кажется, это ситуации, когда хочется разорваться на две части. Вот что было делать в такой ситуации.